Ночь. Алма-Ата 43-го. Была ночь. Была окраина полуголодной, но спасительной Алматы, забитой эвакуированными военными госпиталями, изнемогавшей от жуликов интендантов, семейных трагедий, спекуляций, жестоких детских банд, карманников, домушников, малолетних налетчиков и несовершеннолетних убийц. По южному темной непроглядной ночью, под негромко журчание рыков, мальчишка со шрамом через все лицо сидел на облучке казахской арбы с высокими бортами, который тащил самый обыкновенный степной ишак. Арба была чуть ли не до половины загружена, и груз этот от посторонних глаз прикрывал брошенный сверху брезент. Пасть у ишака была замотана тряпьем. Он тряс головой, силясь сбросить себе этот намордник, но мальчишка со шрамом огревал ишака длинным кнутом и тихо приговаривал: «Но ты, сука, не дергайся, как свинья на веревке! Заложить всех хочешь, падла! Вперед смотри, мудила!» Ночь. Районное отделение милиции. Портрет Сталина. Военные плакаты 43-го. Грубо сделанный электрический стенд со схемой охраняемых объектов районно-государственного значения этой окраины Алматы. Продовольственные склады, территория военного госпиталя, военкомат и особняк второго секретаря Коммунистической партии Казахской ССР. Это мы узнаем из надписей под объектами. Двое милиционеров спят на деревянных скамейках. Один дежурит у коммутатора и поглядывает на стенд, не замигает ли лампочка, не прозвучит ли тревожный сигнал. Кто-то набивает диск автомата ППШ патронами. Двое играют в нарды. Здоровенный детина, казах, старшина милиции и молоденький белобрысый русский паренек со скрюченной левой рукой. На пиджаке у него медаль за отвагу и нашивки ранений. Колчаруки ловко бросают кости, передвигают шашки, спрашивают детину казаха: «А почему в госпитале осколок не вынули?» «Близко у сердца. Нельзя трогать, помирать могу». «А с осколком не можешь?» «Могу, только когда совсем старый буду. А тебе что говорили?» Белобрысый помахал искалеченной рукой. «Сказали, через год разработается, и можно будет опять на фронт». Ночь. Почти неосвещенная окраина улица Алматы. Тащит ишак арбу вдоль высокого саманного забора. Поверх забора колючая проволока, тусклые фонари. За забором длинный глинобитный барак типа железнодорожного пагауза. Запертые ворота выходят прямо на деревянную эстакаду для удобства разгрузки и погрузки с грузовиков. Ишак протаскивает арбу еще метров 40 мимо запертой проходной, мимо слабо освещенного щита с надписью «Продсклад номер 4 Наркомата обороны и Наркомата здравоохранения СССР. Вход только по пропускам с предъявлением накладных и удостоверения личности». Мальчишка со шрамом останавливает ишака у кучи мусора, сваленной прямо на землю забора, и негромко говорит: «Станция Березайка. Кому надо Березайка?» В арбе откидывается брезент, и оттуда выскакивают четверо. Один лет 15, в кепочке восьмикалинке, в тельнике под рубашечкой. Коротенький пиджачок в талию, хромовые сапожки, гармошечкой с вывернутым белым поднарядом. Двоим одетым попроще не больше 14, а четвертому и того меньше, лет 13, наверное. «Понеслась по проселочной», — командует старший. Двое стремительно начинают разгревать мусор у забора, освобождая внушительный подкоп. «Тепа, остаешься здесь», — говорит старший самому младшему. «Смотришь в оба, держишь скотину, чтобы арбу не увела. Упустишь — весь портрет распишу». Тяпа деловито кивнул, взял ишака под усцы. «Котька, художник, на крышу!» — приказывает старший мальчишке со шрамом. Я прошу закурить. Ты прыгаешь сверху, как тогда в Каскелене. Ясно? Котя-художник подмигивает напарнику и ныряет в подкоп. Ну чё стоите, как всякие обосранные? Тихо рявкает урка на двух пацанов. Пошел! Те быстро пролезают в подкоп по заборам. Блатной оглядывается, достает из арбы короткую и мощную фомку, стальной ломик с расплющенным и загнутым концом, сует его под ремень и тоже исчезает в подкопе. Ночь. Тускло освещенная территория продсклада. У дальнего торца складского барака Котя-художник достает из-за пазухи моток толстой веревки с петлей. Размахивается, петля летит наверх метров на 5 и надевается на выступающий конек крыши склада. Котя мгновенно забирается по веревке на крышу. Двое пацанов ползут под эстакадой. Старший, почти не таясь, идет к дремлющему сторожу. Неслышно, мягкими тренированными прыжками, Котя-художник бежит по крыше туда, куда направляется старший пацан, Лаврик. Все ближе стягиваются к сторожу детские темные силы. На краю крыши над сторожем уже стоит готовый к прыжку Котя. Лаврик вплотную подходит к дремлющему сторожу, ухмыляется. «Дядя, закурить не найдется?» Сторож открывает глаза, вскакивает, отшатывается в испуге. Но тут с крыши на него прыгает художник. Сторож падает на доски эстакады, пытается сбросить с себя котику художника. Блатной Лаврик вырывает у него двустволку, выхватывает из-за голенища финку и всаживает ее в живот сторожу. Тот сгибается пополам, зажимает живот руками, хрипит. Лаврик бросает ружье художнику, вытаскивает фомку, срывает ею замок с ворот склада, тихо приказывает: «Все тащите в арбу, главное сгущенка», и вместе с двумя пацанами исчезает на складе. Котя смотрит на корчащегося сторожа, разламывает его ружье и видит, что в стволах нет патронов. Он поднимает двустволку, смотрит сквозь пустые стволы на тусклую лампочку у забора. «Художник, бляха-муха, ты где? Давай сюда!» Пацаны с коробками дешевых конфет и каменными мятными пряниками, с полными жующими ртами, выбегают из склада, мчатся к подкопу, протискивают коробки наружу, грузят в арбу. Бегут назад за новыми коробками. Старший тащит два тяжелых короба, хрипит от натуги. «Масло сливочное, тяжелое, сучара! Котька, помоги!» Котя показывает ему пустые ружейные стволы. «У него даже патронов не было!» «Да хер с ним! Были бы он бы тебя и зашмалял, не пожалел! Помогай таскать! Порошок, яичный порошок ищите! И сгущенку!» Грузят арбу коробками с продуктами, жрут что-то на ходу, давятся, снова бегут на склад. Один пацан уже блюет, обожрался от жадности и голодухи. Ишак трясет головой, старается сбросить намордник. Тяпа набирает из коробки полные карманы мятных пряников, снимает тряпье с морды Ишака, начинает кормить его пряниками. «Ты только не ори!» — шепчет он Ишаку. — Я сейчас тебе еще что-нибудь притараню.